Глава 49. Мох уж эти орхидеи. Салдар. А что рассказывать? Нервно откинула волосы Ди себе за спину. Особо и нечего. Она кусала нижнюю губу, всем своим видом выказывая сильное волнение. Не говоря уже про то, что девушка была, мягко скажем так, впечатлена принцем. Ее запах говорил об этом в открытую. «Ну, хоть взаимно это у них, уже легче», — протянул я мысленно, по выражению лица Кера замечая, что он придерживается моего мнения. «Слушай, Ди», — произнес Керриан, — «мы с Алдером, конечно, тебе не Алиса, но все же твои друзья, прошу заметить, единственные. Рассказывай», — угрожающе рыкнул он. Кер проявил свою драконью сущность не со зла. Он просто переживал за Дионику, которая, похоже, не понимала, чем ей грозит данное поведение принца. Его высочество мог призвать беднягу ко двору в роли одной из гаремных девушек, что для Ди было бы просто унизительно. Да, такие законы в нашем мире, и девушка не могла отказать, не имела права. «Хочешь к нему в гарем?» — злился Кер, сверкая драконьими зрачками. «Не понимаю тебя. Вообще!» «Я сама себя не понимаю», — взревела Ди, поджимая губы. «Не могу понять, что происходит. Он свалился мне на голову на землях гномов. Зачем Минарин приезжал туда?» Я пихнул плечом Кера, пытаясь утихомирить его. Я мог его понять. Нашей подруге грозила участь гаремной игрушки. Может, для кого-то это было честью, но не для Ди. Дионика умная, отзывчивая, талантливая. Она не для той жизни, которая грозовой тучей нависала над ее головой. «Я не знаю, зачем он приезжал», — качнула головой девушка. — «Он не говорил», — горько усмехнулась Магиана. — «Но хоть что-то говорил», — не унимался Керриан, нервно отрывая листья от рядом стоящего дерева, отчего Ди его звонко шлепнула по ладони, бросая на него укоризненный взгляд. — «Он не особо разговаривал», — Магиана смущенно кашлянула, отводя в сторону глаза. — «Из тебя приходится все клещами вытягивать», — вымученно застонал черный дракон. — «Что между вами произошло?» «Да что ты молчишь? Мы переживаем за тебя!» — взорвался Керриан. «Он просто зажал меня, намереваясь засунуть свой язык мне в рот!» Таким же тоном ответила ему Ди, чьи щеки раскраснелись то ли от ярости, то ли от стеснения. «А сейчас зачем приходил?» — кашлянул я, обращая на себя внимание. «Затем же!» — нервно передернула плечами Дионика. «Нес какой-то бред, что я его цветами околдовала!» — злобно фыркнула она. «Так», — протянул я, — «вот это уже интересно. Какими цветами?» «Я выращивала новый сорт орхидей для принцессы эльфов». «И?» — вскинул бровь Керриан. «И выращивала их своей магией, чистой энергией». «То есть?» — побелел черный дракон лицом. «В них есть часть тебя? Я правильно понимаю?» «Ну...» — пожала плечом Ди. «Получается, что так. Но ее там совсем немного, и вскоре она испарится, так как цветы начнут жить своей жизнью. Ничего удивительного в этом нет», — хмыкнула она. Керриан громко захохотал, закидывая голову вверх. «Я тоже смог сложить 2 и 2, а вот Дионика, видимо, до сих пор не могла сообразить, что к чему». «Это просто потрясающе!» — гоготал Кер, но Дионика легонько стукнула его по плечу, прерывая хохот. «Вот сначала мне расскажи, потом ржи, как довольный собой конь!» — злобно прошипела она. «Ты понял?» — хитро прищурился Керриан, поворачивая голову в мою сторону и игнорируя недовольное сопение Ди. «Но вот как было сказано про ее чистую энергию в цветах, так сразу пазл сложился». Кивнул, получая такой же шлепок по плечу. «Что вы поняли? Вот лично мне вообще ничего не понятно. Что ему нужно от меня?» Дионика сжала и разжала пальцы, смотря то на меня, то на Керриана. «Так ясное дело, что?» — усмехнулся черный дракон. «Ты?» «Да по его прижиманиям я и сама это поняла, умник!» Метнула она гневный взгляд, на что Керриан снова захохотал на всю оранжерею. «Нет, я его сейчас точно чем-нибудь огрею!» — рыкнула Ди. «Что он гогочет?» — посмотрела на меня Магиана. «Радуется он за тебя!» На моем лице растянулась искренняя улыбка. «Да что за меня радоваться? Что Минариан хочет ко мне под юбку залезть?» «Он все равно залезет, поверь!» — хохотнул я, на что Ди захлебнулась воздухом. «Ты совсем, что ли?» — возмутилась она. «Вот спасибо, конечно, за поддержку. Сразу видно, мужики!» — фырчала она. «Не злись!» Керен смахнул от смеха выступившие слезы. «Против истинности не попрешь, Ди», — выдал он, ловя на себе до глубины души шокированный взгляд Магианы.